Еще ниже чернела вода фьорда, испещренного огнями стоящих на рейде траулеров. Юхан легонько свистнул. Из ближних кустов поднялась фигура человека мгновения, и тень его, скользнув к двери, слилась с чернотою дверного проема. «Быстрее, Лейв, быстрее!» — шепнул Юхан. Молча пожав руку садовнику, человек проник во внутренний двор коттеджа, и тень его растворилась. Юхан медленно побрел к дому. Дверь осталась открытой. Через несколько минут окно в кабинете хозяина, не закрепленное шпингалетом, стало медленно раскрываться. Лейв внимательно осмотрел комнату, легко перелез через подоконник и подошел к столу, на котором лежал портфель. Послышался неясный шум внизу, и Лейв моментально отскочил к окну, прислушался. Шум не повторился, и он вновь приблизился к столу. Он раскрыл портфель и быстро обшарил его, но не нашел там того, что искал. Он снова осмотрел внутренность портфеля, затем оставил его, не забыв привести все в прежний вид, и шагнул к висевшему на спинке стула пиджаку. Он опустил руку в карман во второй, третий, наконец вытащил зажигалку. Затем снова осмотрел пиджак и из четвертого кармана достал вторую зажигалку, такой же формы, что и первая. Какое-то время Лейв рассматривал их, затем решительно сунул обе себе в карман, тихо ступая, двинулся к окну и исчез за ним. В ту же минуту в комнату вошел хозяин с халатом в руках. Побывавший в его кабинете человек не оставил никаких следов, но, видимо, существует нечто такое, чему мы и сами еще не нашли определения. Невидимое, непостижимое шестое чувство, подсказывающее нам приближение беды, опасности. Хозяин коттеджа замер на пороге, продолжая держать халат в руках. Он оглядел комнату, будто впервые попал в нее, затем встрепенулся, словно уловил какой-то сигнал, отбросил халат, подскочил к пиджаку и быстро обшарил карманы. Зажигалок там не было. Из двери потянул сквозняк, и незакрепленное шпингалетом окно стало медленно раскрываться. В это время Лейв был почти у самого выхода. Он услыхал раздавшиеся в доме крики, звук сирены и побежал к двери. Дверь уже начала закрываться, отрезая ему путь к отступлению. Лейв бросился к ней, протиснув тело в оставшийся проем. Почувствовал, как край двери, неудержимо движимый электромотором, сдавливает грудную клетку, напрягся и вырвался из капкана. По горной дороге, ведущей из селения Штрудисхам в Берген, на бешеной скорости мчались два автомобиля. Впереди маленький юркий Volkswagen, его преследовал мощный и элегантный Mercedes. «Быстро спохватился!» — крикнул водитель Volkswagen своему пассажиру, когда они заметили погоню. «Будто кто сообщил ему о нашем визите!» «Ничего!» — возразил пассажир. — Главное мы сделали. И он похлопал себя по левой стороне груди. Водитель мельком взглянул на спутника, улыбнулся. Они пролетали поворот за поворотом. Но преследователь не отставал, а боковых дорог здесь не было. Свернуть в сторону, сбить Мерседес со следа они не могли. Они мчались мимо небольшой группы домов, когда заметили впереди еще один автомобиль. Через 2-3 мили водитель Volkswagen понял, что эта машина идет впереди не случайно. Их взяли в клещи. Очевидно, хозяин коттеджа как-то связался с этим поселком. Но почему они не задержали их в поселке? «Теперь они зажали нас с обеих сторон», — сказал водитель. «Проверю, так ли это». Он стал понемногу сбрасывать скорость. Мерседес тоже заметил движение. Сохранил прежнюю дистанцию и первый автомобиль. «Я понял, что они хотят», — сказал водитель. Впереди есть скала. Она выходит прямо к дороге. С другой стороны пропасть. Там они остановят первую машину. Она не даст проехать нам, а вторая прижмет сзади. Может быть, бросим машину, предложил пассажир. Нет, надо сделать так, чтобы они не искали нас. Ведь им неизвестно, сколько человек в машине. И потом у меня есть план. До скалы будет еще переезд. Кажется, Мерседес прибавил скорость, сказал пассажир. Его спутник глянул в зеркальце и покачал головой. Вот что, сказал водитель Фольксвагена. Сейчас я устрою маленькую аварию на переезде. Там рядом полицейский пост, и я сделаю все, чтобы их задержать как можно дольше. Главное, не дать им предупредить того, кто сейчас на судне. Я доставлю это на борт и расскажу обо всем нашему другу, Лейв. Хорошо, товарищи предупреждены и следят за нами. Как только я устрою эту комедию на переезде, они начнут действовать по другим каналам. Возможно, удастся предъявить этой шайке соответствующее обвинение. А ты, Олаф, уходи. Тебе надо доставить зажигалки. Сейчас я приторможу, вываливайся из машины в обочину. Но не поднимайся, пока они не проедут. Внизу тропинка. Она выведет тебя на железнодорожную станцию. Там возьмешь такси. Если нет машин на станции, вызови из города по автомату. Приготовься. Внимание. Торможу. Фольксваген прижался к обочине, резко сбавил ход, открылась дверца, пассажир вывалился наружу и кубарем покатился по откосу, покрытому жесткой травой. Он слышал, как рванулся, набирая скорость, Фольксваген. Затем над его головой прошелестел шинами Мерседес, и все стихло. Текст расшифрованной радиограммы, переданной майором Леденевым для полковника Бирюкова с борта возвращающегося в Поморск теплохода «Уральские горы». Задание выполнено. Операция 44 сорвана. Личность волка установлена. Он находится на борту. Волку о срыве операции, по-видимому, ничего не известно. О своем раскрытии он тоже не подозревает. Леденев. Волк идет в западню. Лоцманская проводка в Поморский порт была обязательной для всех судов, и наших, и иностранных. И потому, сообщив с моря расчетное время подхода, уральские горы добрались до Тюркиной губы и сбавили здесь ход, чтобы принять лоцмана на борт. Едва громада теплохода замаячила на траверзе входа в губу, оттуда выскочил бойкий катеришка и резво помчался к судну. С мостика было видно, как по шторм-трапу поднялись на палубу двое. «А кто второй?» — спросил капитан Юков у старпома Федорова. «Не знаю», — ответил тот, — «сейчас выясню». Когда государственный лоцман Поморского торгового порта и сопровождавший его человек поднялись на борт, все разъяснилось. Спутником лоцмана оказался московский корреспондент, имевший задание написать очерк о встречающих корабли морских лоцманах. «Что ж, это хорошо», — сказал капитан. «Располагайтесь как дома, вы наш гость». Лоцман занял свое место и, передавая команды рулевому, повел теплоход узким заливом в порт. Ходу до гавани было не менее 2 часов, и журналист, поскучав на мостике, попросил разрешения осмотреть судно. Капитан не возражал, и гость в сопровождении 4-го штурмана покинул рубку. Осматривая помещение и службы Уральских гор, журналист и его проводник как-то случайно оказались рядом с рестораном, и, обнаружив это, гость вдруг вспомнил, что не успел сегодня позавтракать. «Так это мы организуем», — сказал штурман. Проводил журналиста в малый банкетный зал, усадил за стол, а сам отправился за директором.